Жорж Сименон. Мегре в тревоге. Глава первая. Неспешный поезд под дождем. На перегоне между двумя небольшими станциями, о которых Мегре никогда и не слыхивал, да и в темноте почти ничего и не разглядел на них, разве что штрихи дождя в ярком свете фонаря и силуэту людей, толкавших тележки, комиссар нечаянно поймал себя на мысли, а что, собственно говоря, он тут делает? А не вздремнул ли он на миг в чересчур жарко натопленном купе? Полностью сознание вроде бы не отключалось, поскольку он четко представлял себе, что едет в поезде, слышит монотонный перестук колес и даже мог бы поклясться, что, как и раньше, порой различает в бескрайних угрюмых просторах полей светлячки одиноких ферм. И все это плюс запах сажи, что смешался с испарениями от его намокшей одежды, по-прежнему воспринимались им как реальность, равно как и постоянный гул голосов, доносившихся из соседнего отделения. Но в то же самое время она, эта реальность, до некоторой степени потеряла для него актуальность, и он уже затруднялся точно определить ее координаты в пространстве, а особенно во времени. С таким же успехом он мог бы сейчас находиться в другом месте, в любом ином, ползущем по сельской местности пассажирском составе второстепенной важности. Мог он и обернуться Мегре юношей 15 лет от роду, возвращавшимся на точно таком же пригородном поезде, состоявшем из древних вагончиков, чьи перегородки потрескивали при каждом рывке локомотива. А в ночи на каждой остановке слышались бы те же самые голоса, деловито сновали бы у вагона с почтой и багажом такие же люди, заливался бы аналогичный свисток начальника станции, сигнал к отправлению. Мегре приоткрыл глаза, затянулся уже потухшей трубкой и рассеянно взглянул на соседа, устроившегося в другом углу. Но чем не пассажир того самого поезда, который доставлял во времена он и мальчишку Жюля к отцу? Вполне мог бы сойти за графа или владельца замка, как, впрочем, и за важную шишку из какой-нибудь деревни или любого мелкого городишка. Незнакомец был одет в костюм для гольфа из светлого твида и плащ из тех, что продаются лишь в некоторых очень дорогих магазинах. Шляпа охотничья зеленого цвета с заткнутым за ленточку крохотным фазаньим перышком. Рыжеватые перчатки он не снял, несмотря на жару, ибо господам подобного класса никоим образом не положено так делать при поездках на железнодорожном транспорте или в автомобиле. И даже в сильный, как сегодня, дождь, на его до блеска начищенной обуви не было ни пятнышка. Выглядел он лет на 65. Но разве не забавно, что мужчина его возраста с таким тщением относится к малейшим деталям своей внешности? Как и все, еще балуется играми, в которых силится хоть в чем-то выделиться среди простых смертных. Цвет лица у спутника был розовым, характерным для людей его породы. В серебристо-белой щеточке усов проглядывал желтый венчик от постоянного курения сигар. В то же время во взгляде соседа не чувствовалось той абсолютной уверенности в себе, которую должен был бы излучать человек его облика. Со своего места он явно наблюдал за Мегре и пару-тройку раз вроде бы даже пытался заговорить. Комиссар тоже порой удостаивал его коротким взглядом, а тем временем поезд, грязный, мокрый, снова трогался в путь, устремляясь в мир тьмы, с прорезавшимися там и сям разбросанными далеко друг от друга огоньками. Иногда на охраняемом переезде за окном угадывалась чья-то фигура на велосипеде, пережидавшая, пока пройдет их состав. Грустил ли о чем Мегре? Скорее находился в каком-то неопределенном пограничном состоянии, точнее, был выбит из привычной колеи. И в первую очередь из-за того, что три последних дня слишком много пил, причем в силу необходимости, а не в удовольствии. Дело в том, что комиссар участвовал в Международном конгрессе полицейских, проходившем в этом году в Бордо. На дворе стоял апрель. Когда он покидал Париж, все были уверены, что после долгой и монотонной зимы вот-вот грянет весна. Но в Бордо в течение всего этого времени непрерывно шел дождь, сопровождавшийся ледяным ветром, туго стягивавшим одежду вокруг тела. К тому же, по чистой случайности, отсутствовали те несколько друзей, с кем он привык общаться на подобных форумах, такие, например, как мистер Пик. Каждая страна исхитрилась послать в Бордо только молодых профессионалов в возрасте от 30 до 40 лет, и ни с кем из них комиссар, естественно, никогда раньше не встречался. Все они как один держались с ним чрезвычайно любезно, с подчеркнутым респектом, как и подобает относиться к старшему коллеге, которого они уважают, но полагают, что он слегка устарел и вряд ли шагает в ногу со временем. В этом ли была загвоздка, или же причиной его скверного настроения послужил нескончаемый дождь, да еще все то вино, которым вынудило нагрузиться участников конгресса местная торговая палата. «Надеюсь, ты там не скучаешь?» — осведомилась мадам Мегре в разговоре с мужем по телефону. В ответ он проворчал нечто маловразумительное. «Попытайся хоть немного отдохнуть. Совсем ведь замотался и неважно выглядел перед отъездом. В любом случае развеешься, отвлечешься от забот и смотри, не простудись». А может, вся проблема в том, что он как-то внезапно, разом почувствовал себя стариком? Даже дискуссии на конгрессе, почти все время вертевшиеся вокруг использования новых научных методов в оперативной работе, его не заинтересовали. Вчера вечером состоялся прощальный банкет, а сегодня утром заключительный прием, на сей раз в ратуше, за которым последовали обильные возлияния за обедом. В Париже ему предписывалось явиться на службу только в понедельник, поэтому комиссар пообещал Шабо на обратном пути навестить того в Фонтене-Ле-Конт. Шабо ведь тоже не молодел с годами. Когда-то еще во время своей двухлетней учебы на медицинском факультете в Нантском университете Мегре подружился с ним. Шабо там штудировал право. Они жили в одном и том же пансионате. Два или три раза он сопровождал друга по воскресеньям, навещавшего мать Фонтане. Но за все прошедшее с тех пор время они виделись от силы раз 10, не более. «Когда же ты соберешься погостить у меня в Ванде?» Не обошлось и без вмешательства мадам Мегре. «А почему бы тебе, возвращаясь из Бордо, не заскочить к своему приятелю Шабо?» «По-хорошему, он должен был бы прибыть в Фонтане уже часа два назад, но ошибся поездом. В Ниоре, где была пересадка, пришлось довольно долго томиться в зале ожидания, потягивая рюмку за рюмкой, и он так и не решился позвонить Шабо, дабы тот встретил его на машине. В конечном счете он не сделал этого потому, что Жюльен сразу же при встрече стал бы настаивать на том, чтобы Мегре разместился у него, а комиссар терпеть не мог ночевать у кого-либо в гостях. Он решил остановиться в отеле и лишь оттуда выдать звонок Шабо. А вообще-то зря он согласился сделать этот крюк. Куда заманчивее было бы провести этот нечаянный двухдневный отпуск у себя дома, на бульваре Ришар-Ленуар, как знать. А вдруг в Париже дожди уже прекратились, и наконец-то наступила весна. — Так значит, они вас все же вызвали? Мегре вздрогнул от неожиданности, совершенно неосознанно он, должно быть, продолжал вяло поглядывать на своего компаньона по купе, и тот все-таки решился заговорить с ним. Создалось впечатление, что незнакомец и сам был смущен этим обстоятельством и, видимо, счел своим долгом привнести в свою фразу известную долю иронии. — Простите? — Догадывался, говорю, что они призовут на помощь кого-нибудь вроде вас. Затем, видя, что Мегре по-прежнему недоумевает, он пояснил: — Вы ведь комиссар Мегре. И, вновь обретя лик светского льва, поднялся с диванчика и представился: — Верну де Курсон. Очень приятно. Я вас сразу же узнал, поскольку частенько встречал фотографию в газетах. Он произнес эти слова с видом человека, извинявшегося за то, что входит в круг людей, читающих прессу. Вам такое, видимо, не в диковинку. Что именно? Когда люди догадываются, кто вы такой. Мегре сразу и не нашелся, что ответить. Он еще не почувствовал себя прочно укоренившимся в этой реальности, а у пассажира на лбу тем временем выступили бисеринки пота, как если бы он сам себя загнал в нелепую ситуацию и не представлял, как из нее выпутаться, да еще и в свою пользу. — Вам позвонил мой друг Жюльен? — Вы имеете в виду Жюльена Шабо? — Да, следователя. Не скрою, удивлен, что он ни словом об этом не обмолвился в нашей утренней беседе. — Я никак не возьму в толк, о чем вы говорите. Верну де Курсон взглянул на него более пристально, нахмурив брови. — Вы утверждаете, что направляетесь в Фонтане-ле-Кон совершенно случайно? — Верно. — И не к Жюльену Шабо? — Да, но... Мегре внезапно покраснел. Мегре, разозлившись на самого себя за то, что столь покорно отвечает на вопросы, совсем как когда-то в разговорах с людьми типа его собеседника, с господами из замка. «Прелюбопытная получается картина, не правда ли?» — сиронизировал Курсон. «Что так?» А то, что комиссар Мегре, который, вероятно, никогда доселе и не бывал в Фонтане, вам так сказали? Это мои предположения. В любом случае, часто вас там не видели, да, по правде говоря, я вообще не слышал, чтобы кто-то об этом хотя бы упоминал. Посему в своей ремарке я счел небезынтересным ваше появление в городе именно в тот момент, когда тамошние власти сбились с ног, пытаясь решить самую немыслимую загадку, которая... Магрэ чиркнул спичкой и принялся попыхивать трубкой. «Некоторое время мы с Шабо вместе учились», — спокойно пояснил он. «Раньше я неоднократно гостевал в его доме на улице Клемансо». «В самом деле?» Он холодно повторил: «Именно так. Тогда мы, скорее всего, увидимся завтра вечером у меня на улице Рабле, куда Шабо захаживает каждую субботу на партию в бридж». Вот и последняя остановка перед Фонтене. У Верну де Курсона багажа не оказалось, всего лишь портфель из коричневой кожи, лежавший на банкетке рядом с ним. «Хотел бы знать, удастся ли вам раскрыть эту тайну. Намеренно или нет, вы оказались в наших краях, но этот шанс для Шабо, его матушкова прежнего здоровья, крепка, как никогда ранее». Курсон встал, чтобы застегнуть на все пуговицы плащ, натянуть перчатки и поправить шляпу.